Да, пожалуй, это самый лучший вариант. Приняв решение, я кивнул сам себе, применил мгновенную очистку и отправился в гараж за Великом. Доехал я в этот раз быстро и нагло запрыгнул прямо на последний этаж пагоды, и только потом слез с Велика. Как и ожидалось, не успел я до конца слезть, как у моей шеи красовались два красочных копья серебристого цвета. Я холодно посмотрел на этих двух идиотов и сказал: «Один из вас уже поднял на меня свою поганую ручонку, как итог, остался без нее. Вы хотите так же? В этот раз, я точно порублю вас на ломтики». Однако они даже не дрогнули, и один из них произнес: «Нарушитель, это территория палаты Ледяного Феникса. Покинь нашу территорию, если хочешь жить». В ответ я фыркнул и сказал: «Даю вам ровно 3 секунды, чтобы убрать свой палки». Время пошло. Я начал отсчет. 1, 2, 3. Время вышло. Не успел я договорить, как оба копья пробили мое горло и схватился за шею, якобы пытаясь остановить кровь. Однако, кровь не останавливалась и фонтаном лилась из моей шеи. «Ладно, хватит этих игр». Подумав об этом, в тот момент, как копье одного из охранников хотело сбить меня с лестницы, я хищно усмехнулся, после чего вся кровь, что вытекла из раны, а также сама рана, моментально вернулись в исходное состояние, чем я нехило шокировал охранников. Когда же копье практически ударило меня, я резко увернулся и быстрым ударом руки выбил копье из его рук. Копье благополучно попало мне в руки, и я, холодно сказав «умрите», взмахнул им, целясь в жизненно важные точки на их теле. Когда до смерти этих глупцов оставался всего миг, время вдруг остановилось. Нет, не остановилось, а просто мое восприятие снова обострилось, и я увидел мощный воздушный поток, направленный прямо в мое копье. «Хе-хе, вот наш белый рыцарь объявился». С этой мыслью я ухмыльнулся и позволил ему выбить у меня копье из рук. Как только оно вылетело из моих рук, произошло то, что я не ожидал. Появился Сянь, не только появился, но дал 2 жестоких пощечин своим людям, так что они аж в воздухе на месте прокрутились, а после и вовсе присел на одно колено, выставил руки вперед, обнял одной рукой кулак другой руки и крикнул: «Прошу вас, господин, простить дерзость этих плебеев, и ради госпожи пощадить их жизни». Я действительно был поражен, но быстро сориентировавшись, холодно хмыкнул и сказал: «Лишь на этот раз, в следующий раз им это с рук не сойдет». Он склонил голову и крикнул: «Да», после чего встал и спросил: «Господин, вы хотите видеть госпожу Роу?» Я слегка покачал головой и сказал: хотел, но увидев тебя и передумал». Он снова склонил голову и, поклонившись, спросил: «Вы до сих пор держите на меня обиду? Если это так, я вверяю свою жизнь вашему клинку». Я снова покачал головой и, усмехнувшись, сказал: «Заманчиво, но нет, мне от тебя нужна информация. Список сильнейших мастеров боевых искусств мира, помимо госпожи Роу, конечно же. Мне важно знать ступень развития и личные данные мастера». Услышав меня, он удивленно переспросил: «Простите, господин, я, кажется, не расслышал. Вы хотите, чтобы я составил список сильнейших мастеров мира?» Вместо ответа я просто кивнул. Сянь вздохнула и сказал: «Как пожелаете, господин. Подождите меня в домике для гостей, или здесь, как вам удобно. Скоро вернусь». Я слегка кивнул и сел в позу лотоса прямо на верхней площадке пагоды. В этот миг Сянь уже пропал с моих радаров, оставив только этих идиотов лежать рядом со мной. Сянь вернулся вместе с каменной дощечкой размерами с листа 4. Он протянул мне дощечку и сказал: «Это список всех известных нам высших мастеров. Они, конечно же, далеки от госпожи Роу, но если ее не учитывать, то они сильнейшие в этом мире». Я слегка кивнул. Я взял дощечку из его рук. Перевернув ее, я увидел список имен, написанных китайскими иероглифами. Остальные меня совсем не интересовали, поэтому я сконцентрировался лишь на первых 10. 4 китайца, 1 еврей, 3 японца, 2 американца. Что ж, начну с пятерки сильнейших. С этой мыслью я спросил у Сяня: «Хэйлинба, кто это и где его искать?» Сянь ответил, не забыв при этом поклониться: «Не знаю, где они обычно находятся. Особенно Хэйлинба. Этот человек загадка. Даже госпожа Роу увидела его всего один раз. Однако, вам улыбаются сами небеса. Сегодня пройдет финал крупного турнира мастеров боевых искусств. И именно в финале будут присутствовать все высшие мастера из первой десятки списка». Услышав его, я спросил: «Крупный турнир, говоришь? И где же он будет проходить? Тебя ведь есть доступ, не так ли?» Сянь кивнула и с улыбкой сказал: не совсем у меня, и достал нефритовый кулон из своих одеяний, со словами: «Этот нефритовый кулон – приглашение для нашей госпожи». Однако госпожа Роу отказалась от участия и отдала кулон мне на мое усмотрение. «Дарую его вам. Все равно я не собирался участвовать в этом турнире. С этим кулоном вы определенно попадете в VIP-ложу вместе с остальными сильнейшими мастерами. Однако вам нужно поторопиться, портал скоро закроется и вы не успеете попасть в него». Дослушав его, я спросил, где будет проходить турнир. Сянь ответил мне: «В Румынии. Вернее, сам турнир проходит во». Но я не дал ему договорить, резко перебив, вскрикнув: «В Румынии. Как я по-твоему попаду туда сегодня? На гребаном самолете?» Сянь побледнел и, махая рукой, сказал: «Нет, что вы. Если вы согласны, я мигом домчу вас дотуда на артефакте, подаренном мне госпожой». Я успокоился и сказал: «Хорошо, я согласен. Заодно покажешь, где вход в отдельное пространство, которое, скорее всего, построила Роу». Сянь кивнула и сказал: «Да». После чего достал откуда-то из своих одеяний мини-меч, лазурно-голубого цвета. Мне почему-то этот меч показался знакомым. Видимо, опять призраки прошлого. Пока я витал в облаках, меч задребежал, словно почуял хозяина, и вылетел из руки Синя, зависнув напротив меня в воздухе. Видя это, я ласково погладил меч и сказал: «Прости, малыш, я совсем не помню тебя, но у меня такое ощущение, что я вижу тебя не впервые». Меч, словно грустный пес, заскулил вибрацией и, облетев меня по кругу, снова завис надо мной, как бы радостно виляя хвостом. Я снова погладил его и сказал: «Малыш, я обязательно тебя вспомню когда-нибудь, а пока вернись к Синю и слушай его команды». Меч словно осознал, что ему сказал, радостно задребезжал и вернулся в руки к ошарашенному Синю. Сянь кашлянул, сделал какие-то непонятные жесты руками, и меч вдруг мгновенно увеличился в 10 раз. Теперь он спокойно может вместить до 3 человек на себе. И я уверен, это не предел. Пока я снова витал в облаках, Сянь запрыгнул на меч и сказал: «Прошу, господин». Я кивнул и тоже запрыгнул на меч. Вжух, Сянь сделал какой-то жест рукой, и меч с молниеносной скоростью полетел за горизонт. Пейзажи сменялись настолько быстро, что даже ускорив свое восприятие, я все равно ощущал невероятную скорость этого меча. Скорость была настолько быстрой, что уже через минуты мы оказались над Атлантическим океаном, еще через мгновение уже успели преодолеть его часть, так, чтобы видна была суша Евразии. Еще мгновение, и мы уже летели на Евразии. В таком темпе я не успел опомниться, как мы оказались в довольно мрачном месте. Вернее, мы зависли над серым румынским замком. Сянь указал на ворота замка и сказал: «Обычные люди могут войти в замок, но ваш кулон перенесет вас на поле турнира, созданный госпожой». Я кивнул и сказал: «Пошли вместе. Потом объясню Роу, почему тебя не было, не беспокойся об этом. Тем более мне не хочется потом возвращаться домой на самолете». Сянь покачал головой и сказал: «Без приглашения нельзя. Одно приглашение на одну персону, иначе нельзя. Это опять же сделала госпожа Роу. Только она может войти без приглашения, но тем не менее все равно создала для себя особую табличку и отдала главе союзу Хэй. Это как раз и был первый и последний раз, когда она с ним виделась. Тем не менее, с пустыми руками я вас не оставлю». Договорив, мы резко спустились вниз, и когда оказались на земле, Сянь спрыгнул с меча и жестом уменьшил его, после чего передал его мне и сказал: «Этот малыш наконец-то снова встретил вас после стольких лет, он невероятно рад этому и хотел бы провести с вами больше времени. Он уже запомнил дорогу назад, так что доставит вас обратно сам без проблем. Же могу вернуться назад на своих ногах и быстрее самолета». Я взял малыша в руки и погладил его. Тот снова радостно завибрировал. Видя это, я улыбнулся и сказал Синю: «Хорошо, береги себя. Считай, твой долг крови был оплачен». Сянь низко поклонился мне и, опустив голову, сказал: «Благодарю вас, господин». Я кивнул, махнул ему рукой и пошел к воротам, присоединяя малыша к цепочке с нефритовой табличкой на моей шее. Дойдя до ворот, я просто открыл нижнюю дверь, и кулон на моей шее засветился ярко-золотым светом. Я прошел сквозь нижнюю дверь и оказался возле огромной арены, где комментировал матч какой-то мужчина средних лет, парящий в небе. Да уж, особое место. Похоже на римский Колизей, но это не он. Даже комментатор и то эксперт, как минимум небесной стадии, раз может парить в небе. Подумав об этом, я вздохнул и пошел к арене. Прямо напротив входа я заметил два обелиска. Они были покрыты символами, и когда человек входил, они отображали, кому принадлежит кулон. Цвет мигал от зеленого до синего, но золотистого свечения, как от моего кулона, не было ни у кого. Когда я собирался войти, два здоровых быка крикнули мне: «Стой, тебе хватило наглость подделать кулон почтенный. Ты знаешь, как карается такое». Услышав их гневные выкрики, я пожал плечами и, указав на кулон, спросил: «Этот, кто сказал, что он поддельный?» Громилы разразились смехом из-за моих слов. «Ха-ха-ха, Борг, ты слышал его? Водает, яйца у него определенно есть». Второй тоже рассмеялся и сказал: «Дорг, у этого братца стальные бубенцы, или он не знает, что эти обелиски созданы самой почтенной. Они уничтожат любого, кто осмелится подделать ключи». После своих слов они продолжали ржать. Мне это надоело, и я холодно сказал: «Давайте проверим, настоящий ли он». Они перестали смеяться и хором сказали с ухмылками: «Проходи». Я кивнул и пошел прямо ко входу. Когда я дошел до обелисков, они вспыхнули золотистым светом. Символы красиво переливались, словно были живыми. На том месте, где должны были быть врата, внезапно появился белый портал. Он вибрировал, словно приглашал меня войти в него. Я решил не сопротивляться его воле и, с саркастичной ухмылкой посмотрев на перепуганных громил, вошел в портал. Пространство исказилось, и я мгновенно оказался в небесной ложе. Это была огромная комната с шикарной кроватью и полностью прозрачным балконом, с которого было видно весь Колизей, включая VIP-залы. Что примечательно, так это то, что помимо, казалось бы, комнаты, было 11 дверей, похожих на лифты. Каждая дверь равнялась какой-то цифре, кроме 11-й. У нее было название. Осмотрев эти странные лифты, я посмотрел на пространство Колизея за окном. Продлился осмотр недолго, почти сразу же я заприметил 10 самых высоких VIP-лож, и последняя, которая находилась прямо над ними всеми, но при этом ниже моей. «Хе-хе, так вот вы где скрываетесь». Ухмыльнувшись, я пошел прямо к 11-му лифту. Нажав на кнопку, вместо ожидаемого лифта, загорелся портал. Как она здесь все предусмотрела, удобно. С этой мыслью я вошел в портал. Не успел я моргнуть, как я оказался на балконе, а снизу подо мной заседали какие-то люди. Хоть я не знал, насколько они сильны, но чувствовал, что от них веет опасностью. Особенно мускулистый, бородатый старик, который восседал во главе стола. От него так и веяло аурой смерти. Старик словно что-то почувствовал и резко поднял свой взгляд на меня. Его грозный взгляд встретился с моим ледяным, и старик внезапно исчез. Он мгновенно появился прямо напротив меня и, покрыв рукой молнией, нанес молниеносный удар. Однако, какая-то невидимая пленка словно оттолкнула назойливую муху, пустила в старика луч белой энергии, и он отлетел назад с завидной скоростью, врезавшись в стену. Что примечательно, даже от такого сильного удара он не превратился в лепешку, а стена, в которую он влетел, вообще не пострадала, словно она сделана из самых прочных сплавов, что даже снаряд со скоростью 1000 км/ч ей не помеха. Старик приземлился на ноги и крикнул на китайском: «Ты кто такой?» Остальные люди наконец-то тоже обратили на меня внимание, но промолчали, словно их здесь вообще нет. Я холодно ответил старику: «Почтенная требует, чтобы ты немедленно предстал передо мной». Старик в ответ рассмеялся и с холодной усмешкой сказал: «Малец, ты думаешь, что я, Хейлинба, буду кому-то подчиняться? Если она хочет, пускай лично меня встретит. И ты вообще кто такой? Хо, говоришь моей Роу, встречать тебя лично? Старичок, а ты ничего не попутал?» — сказал я с ледяной усмешкой на устах. Договорив, я погладил маленький меч, который возбужденно вибрировал у меня на шее, и сказал ему с улыбкой: «Малыш, когда я буду медитировать, поруби на капусту любого, кто будет мне мешать». Меч как будто понял, о чем, завибрировал еще сильнее и слетел с шеи, мгновенно расширившись в воздухе и спуская холодный ледяной блеск. Увидев меч, старик ухмыльнулся и сказал: «Чего ты прячешься, как мышь в конуре? Подходи и посмотрим, чего ты стоишь, малец». В ответ я усмехнулся: «Малец, да уж постарше тебя буду». Договорив, я шагнул вперед, и, как и ожидалось, никаких препятствий не было. Прошла маленькая невидимая рябь, свечение нефритового кулона, и вот я уже на той стороне барьера. Вжух, треск, треск молнии громогласно зазвучал во всей комнате. Старик, словно Эй из Наруто, полностью покрылся броней молнии и, кровожадно усмехнувшись, крикнул: «Умри, дерзкий глупец!» Всю. Как только его голос затих, эхом отражаясь от стен, он исчез и появился прямо возле меня, нанося удар. Я не стал уворачиваться, а прямо принял его кулак. «Идиот, применять на мне ци стихии, самоубийство!» С этой мыслью я с легкостью поймал его кулак своей рукой. В тот же миг треск молнии резко прекратился, а броня исчезла. Пока старик недоуменно смотрел на меня, как на самую диковинную вещь в мире, я резко схватил его за лоб и мысленно сказал системе: «Абсорбировать объект». Система тут же вывела уведомление. Я нетерпеливо ответил: «Да». Система мгновенно выдала новое сообщение. Не успел я дочитать это сообщение до конца, как старик вырвался из моего захвата, отступив назад. Я же ощущал знакомое и такое чуждое ощущение боли. В моей голове проявились воспоминания, как старик участвовал в Первой и во Второй мировой войне, как он убивал тысяч, десятки тысяч людей своими техниками молний. Однако, в этот раз было кардинальное отличие. Я мог думать, и при этом даже двигаться, хоть с трудом, но я смог сесть в удобную для меня позу лотоса и сконцентрироваться на переборе его воспоминаний. Вся жизнь этого загадочного человека пронеслась перед моими глазами. Как я выяснил, он на самом деле не так уж и стар, всего 200 лет за плечами. При первой встрече с Роу, сразу же влюбился в нее, искал ее, но найти так и не удалось. В надежде, что она явится сегодня, он пришел на это собрание. Когда он увидел сигнал, что прибыла Роу, он стал терпеливо ждать ее появления. И вот, когда портал верхней ложи засветился, вместо нее явился какой-то пацан, то есть я, и понятное дело, он разозлился. В общем, можно сказать, я попал под горячую руку. Выдохнув, я огляделся по сторонам. Да уж, надо было объяснить малышу, что им можно уходить, а он походу всех тут в ежевых рукавицах держит. Оглядев толпу перепуганных экспертов и лужи крови с отрубленными конечностями, подумав об этом, я вздохнул и громко сказал: «Эй вы, слушайте». Все тут же подняли свои испуганные моськи, и я продолжил: «Все свободны». «Да-да, чего вылупились? Эти идиоты попытались сделать что-то с моим телом, не так ли? То, что вы выжили, не значит, что вы трусы. Наоборот, вы хорошо осознали, что напасть на меня значит смерть. За это я пощажу ваши жизни, и твою собачью жизнь тоже». Грозно зыркнув на Хейлинба, сказал я. Он фыркнул, и за буквально считанные секунды каждый из оставшихся экспертов убежали в страхе. Когда они ушли, я погладил меч и сказал ему: «Молодец, малыш». На удивление, самыми сообразительными оказались две китаянки, одна японка, два японца, один неопределенный парень, и тот, от кого я этого меньше всего ожидал, Хейлинба. Меч радостно завибрировал, вернулся в форму малюсенького меча и присоединился к нефритовому кулону на моей шее. Увидев это, я не мог не улыбнуться. Однако, моя улыбка мгновенно исчезла, когда я попытался циркулировать ци в теле. «Пхуа!» — выхаркнул огромный ком крови, забрызгивая ей пол. «Система!» Гневно выкрикнув прямо в небеса, я ударил кулаком по полу, огорченный своим бессилием. «Циркуляция ци не просто не работает. Попытка циркуляции приносит мне физическую и душевную боль. Ци при этом даже на дюйм не сдвигается. Конечно же, это происки системы, иначе и быть не может. Однако сколько бы я гневно ни кричал на нее, она так и не отозвалась». Именно в этот момент я ощутил, что такое отчаяние и бессилие. Сокрушенный очередной неудачей, мне ничего не оставалось, кроме как смириться с этим. Не знаю, насколько я стал сильнее, но хотя бы сопротивляться смогу, если она перейдет все рамки. Подумав об этом, я сжал кулак и с самоуничтожительной улыбкой на устах отправился на выход. Вернулся я рано утром, меч я отдал обратно Синю, хоть тот и не хотел возвращаться обратно. С Роу желания встречаться у меня не было, поэтому я сразу же отправился домой. Зайдя в дом, с порога мне прилетела сковородка в лицо, вместе с гневным, обеспокоенным и милым вскриком Жасмин. «Ты где был? Ты знаешь, какой сейчас час?» Я грустно улыбнулся ей и сказал: «Да мамочка, какая я тебе к черту мамочка?» Как саранча налетела на меня Жасмин, мило дубася кулачками по груди. «Да понял, я понял. Только не бей». Сдавшись под ее напором, с ухмылкой убегая, сказал ей я: «Ах ты, ну погоди, с тобой еще не закончила, ты мне все расскажешь». Бегая за мной со скалкой, кричала Жасмин. Вдруг, я резко остановился, и поймав скалку, посмотрел на нее ледяным взглядом, и холодно сказал: «Извини, я не в настроении, дай мне побыть одному». Жасмин аж вздрогнула и, заикаясь, сказала: «Хорошо, прости меня», перегнула палку. Я улыбнулся, хоть мне было не холодно и не горячо от ее извинения, и пошел в свою комнату. Зайдя в комнату, я плюхнулся на кровать и закрыл глаза, пытаясь уснуть. Вроде бы у меня стало получаться, как вдруг я почувствовал, как что-то меня обнимает под боком, что-то мягкое и теплое. Открыв глаза, я увидел, как Жасмин нежно приобняла меня и положила мне голову на грудь. Это хоть и ненадолго заставило меня улыбнуться, и я спросил более теплым тоном: «Тебе разве в академию не надо?» Жасмин подняла голову, мягко покачала ей и сказала: «Не, сегодня выходной, так-то». «Да», совсем вылетело из головы. Усмехнувшись, сказал я: «Эй, хорош хандрить, давай лучше сходим куда-нибудь. Помнишь, я обещала тебя угостить ужином?» Мягко подергивая мой нос, сказала Жасмин: «Можно. Куда пойдем? Сейчас зима, так что выбор у нас не особо велик». Немного задумавшись, ответил ей я: «Тогда давай покатаемся на коньках», мило мурлыча спросила Жасмин. «На коньках? Хе-хе, а давай. Еще ни разу на них не катался, а ты?» Усмехнувшись, спросил я ее. Жасмин ответила с улыбкой: «Тоже хотела, но было ни с кем, а родители постоянно заняты». В ответ на ее слова я слегка приобнял ее в ответ и сказал: «Знаешь, сейчас мы очень похожи на влюбленную парочку, которая обсуждает, куда им пойти на свидание, как думаешь?» «Угу», спрятав голову, кивнула Жасмин. «Почему ты вдруг стала такой ласковой и оживленной?» Задумчиво спросил я ее, не выпуская из своих рук. Жасмин ответила, слегка вздрогнув: «Мастер сняла с меня ограничение эмоций. Просто стала собой. Ты бы знал, как тяжело ко всем холодно относиться. Ни друзей, ни знакомых, лишь толпы ухажеров, которые считают меня чуть ли не богиней, надоело». Напоследок она аж мило выкрикнула это, слегка злясь. Мне это понравилось, и я крепче приобнял ее, со словами: «Знаю, если ты относилась к людям холодно из-за ограничения эмоций, то я отношусь к людям так, потому что я такой есть. Знала, я холодный и бесчувственный». «Угу, милая, угу», было мне ответом. «Хе-хе, знаешь, тебя не просто так считают богиней. Пока ты богиня, ты недоступна для простых смертных. Но как только ты начнешь вести себя тепло с людьми, они будут пользоваться тобой как хотят. Особенно это касается парней. Современная молодежь способна на многое, например, скормить наркотикой». Не успел я договорить, как крохотный кулачок уже колотил мою грудь. При этом Жасмин мило ругалась: «Фу, дурак». Вдруг я поймал ее кулачок и притянул к себе со словами: «Поймал, пусти». Мило корчись, пытаясь вырваться из моей хватки, жалобно просила Жасмин. Я, конечно же, как истинный джентльмен, согласился на желание дамы и отпустил ее, после чего встал с кровати и сказал: «Собирайся, поедем кататься на коньках». Стоило Жасмин это услышать, как ее небесные глазки загорелись, и она пулей выбежала из комнаты. Выдает, теперь она действительно похожа на маленькую девочку. Даже не знаю, какая Жасмин лучше, с эмоциями или без. Задаваясь этим вопросом, я отдал на наботом сигнал с прообразом одежды на сегодня. То была черная рубашка, черные брюки и черные сапоги. Как раз когда нано-костюм принял свой новый облик, Жасмин зашла грациозной походкой в комнату. На ней было белое обтягивающее платье, которое идеально подчеркивало ее небесную фигуру. «Ты прекрасна», — смело выпалил я, даже не задумываясь о последствиях. «Спасибо, ты тоже». На удивление не менее смело, сказала с улыбкой Жасмин, после чего добавила: «Пойдем». «Ага», — буркнул я. Жасмин грациозно подошла ко мне, взяла под руку и повела к машине. Доехали мы довольно быстро. Жасмин арендовала целый стадион только для нас двоих, поэтому когда мы зашли под руку в лобби, девушка на ресепшене сказала нам: «Мистер Кисараги, миссис Эйнсберг, пожалуйста, следуйте за мной, подберем для вас подходящие пары коньков». Мы послушно последовали за ней. Она привела нас в зал аренды, где мы быстро закончили с выборкой коньков. Только вот тут возникла проблемка: мой нано-костюм не позволяет поверх себя что-то надевать, поэтому мне пришлось отправить Жасмин на каток одну, а сам я остался в примерочной. Отдав команду нано-ботам перегруппироваться, я таки смог надеть на себя эти коньки. В коньках я чувствовал себя как пьяный конь. Я шел шатаясь, никак не мог привыкнуть к ходьбе на них. Девушка, видя это, тихо посмеивалась, видимо, думая, что я не слышу, Но мне честно было на это плевать. Сейчас мне нужно дойти до Жасмин, а остальное неважно. Как слон в посудной лавке, я все же дошел до ярко освещенного поля. На льду в этот момент наворачивала круги Жасмин, которая в свете прожекторов выглядела как самая настоящая богиня. Бамс! Не успел я вступить на лед, как сразу же упал на задницу. Громко фыркнув, я попытался встать, но бамс, и я снова упал на задницу. Стоило моей заднице оказаться на льду, как я получил уведомление от системы. Очень смешно, блять. Мысленно сматерился я, в очередной раз попытавшись встать. Бамс! Падение не заставило себя долго ждать. Да ты издеваешься, это же элементарно, нафига ты это сделала? Мысленно ругался я на систему, поминая ее различными добрыми словами за ее шалости. Ответа я, конечно, от нее не получил, а он и не нужен был. Нежная рука обхватила мою руку, и я увидел, как Жасмин, мило улыбаясь, тянет меня на себя, помогая встать. Не подни, бамс, не успел я договорить, как мы вместе упали на лед, и, видимо, злорадствуя, система прислала уведомление. Да пошла ты, мысленно выругался на систему, увидев это уведомление. Прости, я не хоте. Попытался извиниться, но Жасмин внезапно мило захихикала, со словами: «Лед, это не твое, да?» Я вздохнула и сказал: «Можно сказать, это особенность моего бессмертного тела. Мои навыки улучшаются как будто в игре, сейчас у меня приблизительно второй уровень навыка, бессмертного тела. Ах да, ты что-то говорил об этом, но что значит бессмертное?» Склонив голову на бок, спросила Жасмин: «Бессмертное, значит, я не могу умереть. По сути, я бессмертен», вздыхая, ответил я Жасмин. «Разве такое возможно?» В шоке приоткрыв свой маленький ротик, воскликнула Жасмин. «Угу, хочешь убедиться?» Посмотрев в ее небесные глаза, прямо спросил я. «Хочу, а как?» Словно ребенок, нашедший новую игрушку, воскликнула Жасмин. Я снова вздохнула и сказал: «Хорошо, тогда смотри». Договорив, я схватил ее за ногу, так что она издала писк. «Ты что делаешь?» Но не успел ее писк затихнуть, как я резко отпустил ее ногу вниз, так, чтобы лезвие коньков порезало мне вену. «Ты в своем уме, ты это?» Увидев, что я сделал, Жасмин панически начала верещать, осуждая меня, но как только она увидела, как кровь внезапно, мгновенно вернулась в рану, а рана в тот же миг исчезла, она широко раскрыла глаза, что стало похоже на панду. «Че, что это?» Все еще не отойдя от шока, спросила Жасмин. Я ответил ей: «Это и есть мое бессмертие. Даже если мне отрубить голову, она мгновенно восстановится. Мой учитель увидел это, и именно поэтому взял меня в ученики. Однако это палка о двух концах, из-за этого я не могу практиковать техники ЦИ, но в остальном очень даже неплох. Ну и как, боишься меня теперь?» «Нет», мило поморщившись, сказала Жасмин. Услышав это, я слегка кивнула и сказал: «Хорошо, тогда расскажи, как твой мастер нашла тебя». «А-а-а, это было очень внезапно», повеселев, воскликнула Жасмин, после чего продолжила рассказ. «Однажды, на одном из съездов больших шишек, ко мне подошла небесной красоты девушка и спросила: „Не хочешь стать моей ученицей?“ Я была совсем юная и не понимала, чего от меня хочет эта девушка, но она продолжила: „В тебе есть ледяная эссенция ЦИ, я хотела бы взять тебя в ученицы. Где твои родители? Я поговорю с ними“. Я отвела ее к маме с папой, и они о чем-то поговорили. После чего девушка взяла меня за руку, и мы внезапно появились высоко-высоко в небе. Это было так красиво, но страшно, что я не удержалась и закричала. Она прервалась на секунду, предаваясь своим воспоминаниям, потом с улыбкой продолжила. Но мастер мягко похлопала меня по голове и сказала: „Не бойся, дитя, это всего лишь небо“. Не знаю почему, но я доверилась ей и перестала кричать и плакать, обратив внимание на красоту вокруг. Сама того не осознавая, мой страх сменился на восторг, что не укрылось от глаз мастера, и она сказала: „Хочешь также парить в небесах и свободно путешествовать по миру, а я смогу?“ Спросила я. Мастер мягко кивнула головой и сказала: „Конечно сможешь, я научу тебя“. Сразу же согласилась, не зная, к чему это все приведет. Жасмин мягко вздохнула и продолжила с улыбкой: „С тех пор прошло много лет, мастер начала меня обучать. Сначала она редко появлялась, давая наставления, но чуть позже запечатала мои эмоции, официально сделав ученицей. Тем не менее, сейчас, вспоминая об этом, я поняла, моя мастер уже тогда была грустной и одинокой, а я как-то смогла скрасить ее одиночество своим присутствием“. Договорив, она немного погрустнела, видимо думая о Роу. Видя это, я погладил ее по голове и сказал: «Глупая, твоя мастер больше не будет грустить. У нее есть такая прекрасная ученица, которая постоянно пытается ее порадовать, как уж тут грустить». «Ты правда, ты не обманываешь?» с детской наивностью в голосе спросила Жасмин. Я ответил ей: «Правда, виделся с ней, она не создавала впечатления грустного существа. Наоборот, она горда своей ученицей, поэтому можешь не переживать о ней». «Спасибо». Услышав мои слова, Жасмин резко обняла меня, прижимаясь всем телом. Так мы и просидели, морозя свои жопки в объятиях друг друга. Покататься у нас удалось только с 128-го падения. Тогда, к сожалению, нас уже стали выгонять. Обидно, ведь только начало получаться. Унывать мы не стали, а мирно отправились в раздевалку. Там мы сняли с себя эти орудия самоубийства и пошли на выход. Прямо перед выходом девушка за ресепшеном сказала: «Приходите со своей девушкой еще, вы такая хорошая пара». Я повернулся, улыбнулся ей и сказал: «Обязательно». После чего я приобнял Жасмин и вместе с ней покинул стадион, направляясь к машине. Уже сидя в машине, Жасмин сказала водителю: «Отвези нас в ресторан». Водитель кивнул, и машина тронулась с места. В этот самый момент я решил спросить у Жасмин: «Неужели ты все-таки решила меня угостить ужином?» «Ага, все-таки обещала», тут же ответила она. Я посчитал это довольно скучным и, отвернувшись от нее, стал наблюдать за сменной пейзажей за окном машины. В ресторан мы приехали относительно быстро. Это был не обычный ресторан, а ресторан первосортных морепродуктов. Не знаю, почему Жасмин выбрала именно его, но я был не против отведать рыбки за 4500 за одну штуку. Поэтому, уже привычно взяв под ручку Жасмин, мы вместе вошли в ресторан. Прямо на входе у нас спросили: «Вы заказывали столик?» На что Жасмин просто показала какую-то карточку, и, увидев ее, персонал сказал: «Прошу за мной, мисс Айнсберг», буркнула Жасмин. Персонал продолжил: «Мисс Айнсберг и мистер Кисараги». Так же, как и Жасмин, буркнул я: «И мистер Кисараги», добавил после меня персонал и повел нас в отдельную комнату. Зайдя в комнату, первое, что мы увидели, это белый столик с двумя стульями и просто огроменный аквариум прямо в стене. Жасмин указала на рыбок в аквариум и воскликнула: «Как красиво!» «Угу», согласился я с ней. После чего мы сели друг напротив друга, и персонал сказал: «Прошу, подождите минуту, сейчас к вам придет ваш официант». Ну, делать нам было нечего, поэтому мы согласились с этим. Через пару минут к нам пришел официант, и мы сделали свой заказ. Я был убежден, что лучше меня вряд ли кто готовит, и Жасмин, похоже, была солидарная со мной. Еще через десяток минут нам принесли свежие приготовленные блюда. Попробовав их, мы убедились в том, что готовлю я лучше. Но еду все-таки доели, при этом ведя различные разговоры. После того, как мы поели, Жасмин встала из-за стола и подошла к аквариуму с рыбками. Выглядела она мечтательно, что побудило ей задать тот самый вопрос. Поэтому, собравшись, приняв решение, я окликнул ее: «Жасмин, можно я задам тебе один вопрос?» Она повернулась ко мне лицом и сказала с улыбкой: «Спрашивай». Я решил действовать прямо в лоб, поэтому прямо спросил: «Жасмин, я тебе нравлюсь?» «Кхе-кхе», закашлялась она. Видя это, я легонько похлопал ей по спине, чтобы ей стало легче. Но когда я пару раз похлопал ее по спине, она отшугнулась, как испуганная кошка. Окончательно прокашлившись, она опустила голову, видимо, побоялась посмотреть мне в глаза, и сказала: «Нравишься, и даже очень». Получив ее ответ, я задал следующий вопрос: «Ты хотела бы стать моей девушкой? Ты хотела бы встречаться со мной?» Видимо, не зная, куда ей спрятаться, она еще сильнее опустила свою голову и еле заметно пропищала: «Да-да». Услышав ее ответ, я принял решительные меры. Я мгновенно приблизился к ней, нежно приподнял ее голову и пленил ее нежные губы своими в страстном поцелуе. Миллиметров. Она начала сопротивляться, но я не сдавался, продолжая нежно ласкать ее губы своими. Через время, достаточное для трех вдохов, ее кулачки ослабли, а тело обмякло, полностью оказавшись в моих объятиях. Еще через три вдоха Жасмин окончательно перестала сопротивляться и начала отвечать на поцелуй. Причем отвечала она довольно уверенно, сама просунула язык мне в рот и начала хозяйничать там. Так мы не замечали ход времени, пока у нас не закончился воздух. Когда я отстранился от нее, она пыталась отдышаться. Мне дышать было не обязательно, поэтому я смотрел на покрасневшее лицо и затуманенные глаза. Я могу лишить ее девственности хоть сейчас, но хочу, чтобы это было на трезвый рассудок. Приняв решение, я заключил ее в свои объятия и снова поцеловал. В этот раз не глубоко, а просто мини-поцелуйчик. Поцеловав ее, я надавил на точку акупунктуры на ее теле, чем мгновенно привел ее в рассудок. Придя в себя, она смотрела на меня с покрасневшим лицом, не зная, что сказать. Я нашел это забавным, поэтому, подойдя к ней ближе, шепнул ей на ушко: «Теперь ты моя, а я твой», после чего быстро отстранился и сказал: «Пошли домой, думаю, на сегодня хватит с нас приключений». «Угу», быстро ответила мне, все еще краснеющая Жасмин. Чтоб ей не было сильно неловко, я шел рядом с ней, но не касался ее. Оплатив счет, мы вышли из ресторана и дошли до машины. Там я усадил Жасмин на сиденье и сам сел рядом. Через пару мгновений, после того, как я сказал водителю вести нас домой, и машина тронулась, я услышал мягкое сопение рядом с собой. Повернув голову, я увидел, как Жасмин, облокотившись ко мне на плечо, мило посапывала во сне. Улыбнувшись этому, я стал охранять ее сон, сам не заметив, как машина уже приехала домой. Там, благодаря водителю, я смог аккуратно вытащить ее из машины и словно принцессу понес ее в спальню. Поднимаясь по лестнице, я был особенно осторожен, чтобы ни в коем случае не разбудить ее. Добравшись до ее комнаты, я уложил ее на кровать и применил на Жасмин мгновенную очистку, после чего раздел ее до нижнего белья и накрыл одеялом. Посмотрев на нее еще раз, я нашел разумным оставить ей записку, чтобы она не подумала лишнего. С этой целью я отправился в свою комнату, чтобы не рыться в ее вещах. В комнате я быстро нашел ручку и блокнот. Вырвав из него лист, я написал: «Записка». Взяв в руки листок, я вернулся в комнату Жасмин и положил листок на тумбочку. Как только она проснется, она сразу же увидит ее. Еще раз посмотрев, как она мило посапывает, я улыбнулся и вернулся в свою комнату. Внезапно мне в голову пришла мысль: почему я не сделал ее своей еще в ресторане? Я сделался мягче, она же инструмент, материал, так почему? В итоге, найдя ответа на свои вопросы, я уселся на кровать в позу лотоса и сказал: «Юэ, Юэр, отправь мистеру Эйнсберг и миссис Эйнсберг концептуальную модель созданных нами сервисов. Если я вдруг завтра не проснусь до 7 часов минут, разбуди меня». Юэ мгновенно ответила. И Юэ, услышав ее ответ, я вздохнул с облегчением. С еще одной проблемой разобрался. Завтра я схожу на вечеринку райдеров, может, чего интересного для себя подчеркну. Подумав об этом, я вспомнил паренька, которого я встретил в магазине, и который помог мне выбрать мой велик. Но, мгновенно отбросив эти мысли, я полностью очистил свой разум и медленно стал погружаться в состояние несущества. Часть 66. Примечание к части. 17 страниц. Много всего в этой главе произойдет. Тапками особо не кидайтесь. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Концовка в этот раз тоже довольно адекватная. Тем, кому не нравится мими-контент, запомните: радуйтесь, пока дают, дальше такая жесть будет. Правда, очень не скоро, но будет. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://havibitsamegat. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Открыв глаза, я почувствовал аромат Жасмин, витающий в воздухе, но самой Жасмин не было.